Глава 4. 1. Веселый яр. Июль 1953 год. Летнюю практику 1953 года Ара проходила на сибирской авиабазе на Тихоокеанском побережье земли Хабарова. И, если прошлым летом она летала на Коче 11 серии, являвшемся на данный момент основным палубным истребителем Республики Сибирь, то сейчас ей предстояло поупражняться на морских охотниках, ударных самолетах Коч-9М, где буква «М» означает «морской». В принципе, она на таком уже один раз летала. Перегоняла вместе с Виктором на авиаматку «Архангельск», только тот был ММ, то есть морской модернизированный. Но в смысле пилотирования разница небольшая. Да и вообще все там, и в морском модернизированном сводилось к базовой модели, за исключением навигационных приборов, разумеется. Однако сейчас Аре впервые предстояло пилотировать истребитель-штурмовик над океаном, и летная практика предусматривала в том числе полеты по приборам. Ночью или вне видимости береговой линии. И это был, разумеется, серьезный шаг вперед. Мало кто из четверокурсников мог похвастаться тем, что взлетал с палубы авианосца и на нее же садился, цепляя тормозным гаком трос аэрофинишера. А вот Ара могла. Летала, знает. У нее даже в летной книжке, так черным по белому и написано, имеет право на взлет с палубы авиаматки, в том числе и с использованием трамплина, и на посадку на палубу авиаматки в дневное время. Ну а теперь у нее будет еще и право летать по приборам, причем не только над сушей, но и над морем. Для этого она, собственно, и прибыла на Дальний Восток, на авиабазу «Веселый Яр» в заливе Владимира. Несмотря на то, что земля Хабарова стремительно дрейфовала в сторону полной независимости, хабаровчане совсем не торопились разрывать исторически сложившиеся связи со своей бывшей метрополией. Военные связи, так уж вышло, в особенности. Слишком опасные были у хабаровчан соседи. Жадные до выгоды, легкие на подъем, по-восточному коварные и отнюдь не слабые в военном отношении. Цинцы и непонцы держали местных жителей в постоянном тонусе, но плотность населения на земле Хабарова была низкой, а территория, а значит и границы, огромными. Потому и сибирские военные базы были здесь отнюдь не исключением, а скорее правилом. Жестокая необходимость, так сказать, и никакой дурной политики. Вот и «Веселый Яр» являлся как раз таким форпостом вооруженных сил Сибири на западном побережье Японского моря. На самом деле, в заливе Владимира, вернее, в так называемой Южной бухте, находилась база подводных лодок ВМФ Сибири. На полуострове Ватовского размещался центр контроля обстановки, оснащенный старыми, но довольно мощными радиоискателями. А рядом с поселком «Веселый Яр» — одноименное аэрополе, на которые базировались в основном истребители-перехватчики, легкие скоростные разведчики и торпедоносцы. Туда же время от времени заходили на дозаправку патрульные суда сибирской Тихоокеанской эскадры и тяжелые корабли хабаровских партизан, как почти официально назывались силы территориальной обороны земли Хабарова. Ара прибыла на базу 11 июля в составе сводной группы курсантов псковских и Ненецких военных учебных заведений на фрегате «Грумант». «Грумант» — русское название острова Шпицберген. Большинство прибывших были моряками-подводниками или слушателями инженерного факультета Ненецкого училища дальней связи. Авиаторов было всего 6, и все как одна девушки, перешедшие на 3-й курс академии. Исключением из правила, не в смысле пола, разумеется, являлась Ара, получившая в связи с переходом на 4-й курс погоны гардемарина. Гардемарин — офицерское или унтер-офицерское звание в ряде государств. В Российской империи 1906 года юношам, окончившим морской корпус или морское инженерное училище и направленным на корабли для прохождения флотской практики, присваивалось звание корабельного гардемарина — каргарда. После годичной практики гардемарины сдавали практические экзамены и производились в мичманы. Она, соответственно, и стала, как старшая по званию, командиром временного экипажа. Когда сошли на бетон аэрополя, сразу почувствовали, что здесь, на земле Хабарова, как раз напротив японского острова Хоккайдо, лето в самом разгаре. Тепло, пожалуй, даже жарко, довольно влажно, но зато замечательно пахнет океаном и тайгой. То есть, теоретически, Ара знала, каков на самом деле климат на побережье Тихого океана. Но одно дело знать, и совсем другое — испытать на собственной шкуре. И опыт этот ей, следует признать, весьма понравился. Ведь Ара, как и абсолютное большинство жителей северо-запада Европы, любила солнце и тепло, которых на родине, увы, не хватало. Ну а здесь, на Дальнем Востоке, и того, и другого сейчас было в избытке. Она сделала несколько шагов по бетонным плитам посадочного поля. Разминала ноги, прислушивалась к ощущениям и осматривалась. Выцелила внимательным взглядом встречающего курсантов-авиаторов офицера. Он покуривал в теньке около штабного кунга. Кунг — аббревиатура, обозначающая кузов универсальной нулевого габарита. И, кивнув своим кавалерист-девицам, «За мной!» пошла представляться местному начальству и выяснять обстановку. Встречал их немолодой армейский штабс-капитан с нашивками интендантской службы. Он вежливо выслушал Ару, покачал крупной сидеющей головой и тяжело вздохнул. «Куда катится мир?» — печально констатировал тыловик. «Барышни-пилоты, кто бы мог подумать?» Ара не обиделась, поскольку ничего оскорбительного в словах штабс-капитана не нашла. Она знала, что людям старших возрастов, и в особенности в такой вот дальней провинции, совсем непросто принять происходящие в мире либеральные перемены. Оставалось его только пожалеть. Тем более, что мужиком штабс-капитан Болтнев оказался нормальным. Повздыхал для порядка, покивал своим невеселым мыслям, а затем быстро и четко организовал девушкам отличный обед в офицерской кантине и отвез на локомобиле-вездеходе в поселок Ракушка, где поселил в одном из лучших офицерских общежитий на самом берегу океана. Дом стоял на северной окраине поселка, чуть ниже гравийного тракта на Веселый Яр. И, как и несколько других относительно новых коттеджей, принадлежавших авиагородку, был построен на высоком скалистом берегу, нависавшем над галечным пляжем, куда можно было спуститься по деревянной лестнице в 4 пролета. «Вода теплая», — сказал Болтнев на прощание. «С метеостанции утром сообщили, 20 градусов. Но купайтесь, барышня, осторожно. Слишком много в воде камней. Можно ногу поранить или еще чего. Одним словом, не озеро и даже не море, океан». Являясь командиром сводного отряда, Ара вошла в дом первой. Прошлась, осмотрелась, оценила дислокацию и удобство. На первом этаже здесь было две запертых сейчас жилых комнаты, небольшая кухонька, душевая на две кабинки и теплый ватер-клозет на те же две персоны. «Первый этаж занят», — подтвердила она информацию, полученную от штабс-капитана Болтнева. «В нашем распоряжении весь второй этаж». Поднялись наверх. Здесь вдоль коридора располагались 4 комнаты на 2 койки каждая. «Занимаем эту», — решила она, — «эту и эту. Курсант Жихарева за мной». Лена Жихарева показалась Аре наиболее подходящим партнером по общежитию. Во всяком случае, она, в отличие от других девушек, Ару не раздражала. Спокойная крупная блондинка с несколько сонным взглядом больших серых глаз, курсант Жихарева, считалась неплохим пилотом. Ара ее пару раз видела за штурвалом штурмовика и отметила уверенное пилотирование и полное отсутствие желания изображать из себя жар-птицу или еще кого в этом роде. Из нее мог вырасти со временем четкий профессионал, но никак не бритер. И это было хорошо, потому что две экзальтированные девушки в одной спальне — это чистой воды перебор. «Купаться пойдем?» — спросила между тем одна из девушек. «Сейчас телефонирую на базу, спрошу, когда нам заступать на дежурство», — ответила Ара. «Тогда и пойдем». Однако штаб базы ничего путного про их планы ей не сказал, попросту не знал. Предложили, ждите, мол, вечером свяжемся и дадим вводную. «Хозяин-барин», — пожала Ара плечами, — «не хотят, не надо. Насильно мил не будешь. Пошли купаться». Девчонки обрадовались и тут же бросились собираться. Сама Ара надела глухой купальник. Он выглядел скромно, черный, без финтифлюшек, но на самом деле был дорогой, из хорошего эластичного трикотажа. влезла в летний хлопчатобумажный комбинезон, захватила трусы и тельняшку, чтобы не шляться потом с мокрой задницей, полотенце и пояс с револьвером в пристегнутой кобуре. На ноги надела лапти, сплетенные из липового лыка, которые обычно носила летом вместо домашней обуви. Удобно, не жарко и ход мягкий. Это еще в Вологде нянька научила. Хорошие лыковые или веревочные лапти летом, укороченные по щиколотку войлочные валенки зимой. Ногам удобно, да и вообще здоровее будешь. «Это чего у тебя?» — удивилась Лена. «Лапти, что ли?» «А что, в ботинках идти?» — усмехнулась Ара. «Учись, красавица. В Псков вернемся. Первым делом иди на рынок и покупай лапти. Летом, как домашнюю обувь, лучше не придумаешь. Да и вот так, к морю выйти. Вполне ничего. И не забудь взять пистолет. Устав никто еще не отменял». И в самом деле, по уставу, выйдя на практику в поле, курсанты, как и все строевые офицеры, должны были иметь при себе табельное оружие. В общем случае, речь шла о сибирской реплике прусского парабеллума, но устав не запрещал в частном порядке заменять его на более продвинутые модели. Яра купила себе револьвер «Горбатов мини» под тот же 9-миллиметровый патрон. Его и носила в кобуре. Что-то вроде «Colt Trooper» 1953 года. Собрались быстро. Спустились по скрипучим, выцветшим от солнца и океанской соли ступеням на пустынный пляж. Огляделись. Народу никого. Поэтому сложили одежду и оружие под камни недалеко от обреза воды и полезли в океан, который здесь, в бухте, был совсем не таким мощно дышащим, как на открытом побережье. Вода, как и следовало ожидать, оказалась бодрящей. Все-таки летом озера в Сибири, не считая Ладоги или Онеги, разумеется, прогревались куда лучше. Но зато это был настоящий соленый океан, да и они все шестеро были тренированными спортивными девушками в хорошей физической форме. Так что холода никто даже не заметил. Резвились, плескались, плавали и ныряли, но Ара службу знала, поэтому в каждый момент времени кто-нибудь из девушек следил по очереди за берегом, за вещами и за оружием. Девчонки на нее сердились, разумеется, но она старшая, к тому же гардемарин, ослушаться не решались. А вот когда вылезли из воды, переодеваться пришлось уже под жадными взглядами мужиков, притаившихся в кустах наверху. Однако им всем это было не впервой. В раздевалках спортивного центра академии, да и в некоторых других ситуациях, переодеваться девушкам-курсантам приходилось при парнях. Другое дело, что однокашники всегда деликатно отворачивались, хотя нетрудно было предположить, что не все и не всегда. Поэтому, имея опыт, будущие авиаторы не стали смущаться, а изобразив плотный круг, переоделись, скрываясь по очереди за неширокими спинами подруг, и отправились отдыхать в казарму. В общем, первый день на базе прошел неплохо. Тем более, что их еще и ужином накормить не забыли, и сухпайки выдали на случай непредвиденных обстоятельств. И в довершение всех чудес в авиагородке действовала нормальная военторговская лавка, где девушки купили тростниковый американский сахар, цинский красный чай, бельгийский шоколад, свежие баранки и банку какого-то экзотического местного варенья из лимонника дальневосточного. Чайник-то у них на кухне был, но какой же может быть чай без сахара и баранок с чем-нибудь вкусненьким? Они, вернее Ара, как старшая по званию и возрасту, купили к тому же бутылочку темного кубинского рома фирмы «Каний». Темный ром вызревает в обугленных дубовых бочках от 4 до 15 лет. За это время он приобретает темно-коричневый или черный цвет. Это тягучий напиток с глубоким карамельным вкусом и легким ароматом дымка и пряностей. Его пьют чистым. Но выпили совсем по чуть-чуть. Пол-литра рома на 6 курсанток и 2 офицеров-связисток, занимавших комнаты на первом этаже, это по сибирским понятиям даже не смешно. Спасибо еще, у поручика Нины Первухиной нашлось НЗ, литровая бутылка местной водки из Владивостока. Выпили, поболтали, благо спешить было некуда. Штаб все еще никак не мог определиться с тем, куда их направить и что с ними делать. И спать пошли достаточно поздно, имея в виду добрать недостающие утром. Благо привычной побудки под боцманские дудки никак не ожидалось. Однако выспаться им в тот день так и не удалось. Побудка случилась в 4 часу утра и была, мягко говоря, не из приятных. Ара проснулась от чудовищного грохота и в первый момент подумала, что это гроза. Гроза на Дальнем Востоке, как она вычитала в навигационном справочнике, отнюдь не редкость. Но, увы, это была не гроза, а натуральный артобстрел. Орудия били со стороны моря и под хорошо знакомым авиатором углом, сверху вниз. Разрывы снарядов слышались практически со всех сторон. «Это что?» — вскинулась со своей кровати Лена. «Это война», — определила окончательно проснувшаяся Ара. Она вскочила с кровати, распахнула дверь и, выбежав в коридор, заорала во всю силу легких. «Подъем! Тревога! Война! 5 минут на сборы! Взять оружие и тревожные рюкзаки с НЗ!» Проорав приказ, она вернулась в комнату и сразу стала натягивать комбинезон, благо спала в трусах и тельнике. Где-то в поселке рвануло что-то очень крупное. «Бомба. 250 килограммов», — определила Ара. «Значит, штурмовики тоже в деле. Вопрос, кто напал. Цинцы или непонцы. Впрочем, неважно. Напали. Это главное». И у тех, и у других императоры были слабо вменяемые, а рулили военные хунты. У цинцев армейская, а у непонцев флотская. И вот так неожиданно свинтиться с резьбы могли и те, и другие. Новый взрыв раздался совсем близко, но это было что-то вроде 57-миллиметрового снаряда. Вышибло стекла в соседнем коттедже, но ничего, слава богу, не разрушило. Ара быстро завязала шнурки, прихватила дежурный рюкзачок, называвшийся по традиции тревожным. К этому их приучали в академии практически с первого курса. И, застегивая на ходу пояс с револьвером, выскочила в коридор. Следует отметить, девчонки не подкачали. Собрались быстро и без истерики. Так что уже через 5 минут они выбежали из дома. И Ара повела свой маленький отряд прямиком к штабному коттеджу, находившемуся почти в самом центре поселка. А между тем на улице творилось настоящее светопреставление. Где-то в начавшем светлеть небе, то снижаясь, то взлетая выше, гудели штурмовики. Они сбрасывали бомбы и расстреливали на бреющем, подсвеченные пожарами, цели из бортовых автоматических пушек. Артиллерийский же огонь вели, по всей видимости, тяжелые корабли, подошедшие к базе со стороны моря. Впрочем, прошляпившие противника сиберцы начинали оживать. С мыса Бельюзек ударили зенитные батареи, а когда команда Ары, протолкавшись сквозь мечущиеся толпы гражданских и военных, достигла, наконец, здания штаба, наверняка показав при этом рекордное время, стреляли уже со всех сторон и не только с земли. Если судить по косвенным признакам, в небе над поселком и бухтой начинался воздушный бой. «Значит, кто-то все-таки взлетел», — решила Ара, прислушиваясь на бегу к звукам, приходившим со все еще темного, усеянного бледнеющими звездами неба. И да, теперь там появились яркие многоцветные пунктиры трассирующих снарядов и вспыхнули осветительные ракеты подсветки ПВО. Но не посмотреть толком на ночной воздушный бой, а зрелище, надо сказать, получилось то еще, не оценить масштабы катастрофы она не могла, потому что не имела права бездарно терять время. Она и курсантки из ее отряда могли оказаться полезными в этих драматических обстоятельствах. И теперь главное было выяснить, где и какую помощь они могут оказать. «Гардемарин Бекетова», — отрапортовала она, ворвавшись в штаб и остановившись перед неизвестным ей лично кадворангом. Кадворанг — то же, что и кафторанг. «Господин капитан, ваше высокоблагородие, имею в команде 5 курсантов Псковской академии аэронавтики. Какие будут приказания?» «Приказания?» — моргнул кадворанг, оборачиваясь к Аре. «Какие нахрен приказания? Идите нах... Барышня, не до вас!» «Просрали нападение, а теперь на мне нервы срываете?» — окрысилась Ара, чувствуя, как кровь ударила в виски и натянулась на скулах кожа. «Почему у вас, господин кафторанг, оборона базы не налажена? По минимуму 20 минут боя. Супостаты поди уже десант высаживают. А ваши пилоты чем заняты? В штанах яйца катают?» Услышав эту злую, но в принципе справедливую, хотя и неуместную здесь и сейчас отповедь, кафторанг снова мигнул и начал стремительно наливаться дурной кровью. Впрочем, вслух он ничего сказать не успел, остановленный какой-то неожиданной, но важной мыслью. Ну, так это поняла Ара по выражению его лица. «Ты пилот?» — выхрипел он, наконец, вопрос. «Так точно. Торпедоносец поднять сможешь?» «Струк или дракар?» — уже строго по-деловому уточнила Ара. «Струк-вампир». «Подниму», — решила Ара, наскоро обдумав поступившее предложение. «А остальные твои?» — прищурился Кадваранг. «Нет», — покачала она головой. «Разве что вторыми номерами. Они только на третий курс перешли. Воздушного боя вообще не знают». «Подбери себе второй номер и жди во дворе. А остальных я сейчас пристрою офицерами связи на запасной командный пункт. Вперед, гардемарин, не отвлекай больше». «Лена!» — вихрем выскочила Ара за дверь. «Сможешь вылететь вторым номером на торпедоносца?» «А первым кто?» — оробела девушка, тогда как остальные курсантки подались ближе, чтобы понять, о чем, собственно, идет разговор. «Пилотирую я», — твердо заявила Ара, убеждая скорее себя, чем кого-нибудь другого. «Но мне нужен кто-то, кто сориентирует и сбросит торпеду и прикроет пушечным огнем мою задницу. Возьмешься?» «То есть в бой?» — переспросила Лена враз охрипшим голосом. «А что нам остается?» «Я с тобой», — решилась наконец блондинка, и как раз в этот момент из штаба выскочил капитан-лейтенант в летном комбинезоне старого образца и в незатянутом кожаном шлемофоне с болтающимся шнуром подключения к бортовой радиостанции. «Так, красавицы», — сказал он, окинув девушек коротким взглядом. «Вон стоит автобус. Он пойдет в сопки. У нас там запасной КП. Все туда. А экипаж вампира за мной». И, не произнеся больше ни слова, побежал к стоящему на улице вездеходу. Ара кивнула Лене, и они вместе поспешили за Каплеем. «С кем хоть воюем?» — спросила она Каплея, когда вездеход миновал линию пожаров и углубился в лес. К слову сказать, пилот оказался довольно молодым и неожиданно симпатичным. «Судя по всему, японцы пытаются отжать у нас Сахалин», — коротко ответил он, быстро взглянув на Ару, и тотчас снова перевел взгляд на дорогу. «Значит, японцы. Но этого следовало ожидать, ведь так?» «Как получилось, что они застали нас врасплох?» — спросила вслух после короткой паузы. «По первому впечатлению, провели диверсию на станции слежения и подсветили цели для своих кораблей». «Так просто? И вся эта военная база оказалась мишенью на стрельбище?» «Извините, капитан, за нескромный вопрос», — сказала она через минуту. «Вы знакомы с кем-нибудь из контрразведки флота?» «Знаком», — бросил на нее мрачный взгляд Каплей. «И упреждая ваш следующий вопрос, гардемарин, если переживем эту ночь, я этим говнюкам руки больше не подам». Впрочем, облажались все. Стыд и срам. Между тем вездеход мчался по лесной гравийной дороге. Где-то впереди мелькали габаритные огни тентованного грузовика, а метрах в 100 позади трусил еще один легкий вездеход. Это флотские спецы торопились добраться до аэрополя, но все могло оказаться напрасно, если японцы успели раздолбать взлетно-посадочную полосу и уничтожить склады. Времени у них было достаточно, за прошедшие 40 минут могли даже высадить десант. Однако идущий впереди грузовик неожиданно свернул куда-то влево, то есть в сторону от залива, и вездеход, в котором вместе с несколькими офицерами-авиаторами ехали Ара и Лена, последовал за ним, свернув на узкий, едва заметный проселок, огибавший невысокую сопку. Уже достаточно рассвело, и Ара худо-бедно видела и поросшую соснами сопку, и дорогу, идущую через густой лес. Позади видны были всполохи пожаров. Впереди и справа, там, где располагалось аэрополе «Веселый Яр», тоже что-то горело и взрывалось. А вот там, куда их вскоре доставил вездеход, было по-прежнему тихо и спокойно. Локомобиль остановился на краю широкой просеки, с которой солдаты из батальона аэропольного обслуживания спешно убирали маскировочные сети. «Резервная взлетно-посадочная полоса», — объяснил Каплей. «Нам туда», — кивнул он в сторону сопки. Ара пригляделась. В каменной стене чернели устья выдолбленных в скале капониров. «Ага», — сообразила она, увидев на сопке приземистую, похожую на дот, железобетонную восьмигранную гайку Центра управления полетами. А чуть в стороне — несколько прикрытых маскировочными сетями кунгов радиостанций. «Значит, у кого-то все-таки достаточно мозгов в голове, чтобы не хранить все яйца в одной корзинке». Тем временем секретное аэрополе оживало на глазах. Подъехали два штабных кунга и полубронированный вездеход с автоматчиками охраны. Техники выкатывали из подземного склада прожектора на колесных платформах. А где-то в лесу, откуда тянулись к взлетно-посадочной полосе толстые электрические кабели, заработало, застучав шатунами и поршнями, большая, судя по издаваемому шуму, паровая машина. Ну а следовавшие за мужчинами девушки вскоре оказались внутри довольно просторного капонира, освещенного только что вспыхнувшим желтоватым электрическим светом. Здесь один за другим стояли два торпедоносца, вокруг которых уже суетились техники, мотористы и оружейники. Ара прошла ко второму, на который указал ей Каплей. «Тот ваш, гардемарин, позывной СИК-3», и погладила ладонью алюминиевый бок торпедоносца. Струк-вампир. Суперсовременная машина. Мощный, довольно быстрый и живучий самолет, несущий под фюзеляжем крылатую ракету с боеголовкой весом в 420 килограммов. Их по старой памяти все еще называют торпедами, но сходство между этой вот с улицей и морской торпедой, какими вооружены, скажем, подводные лодки, нет и в помине. Сулица — разновидность метательного оружия. Представляет собой дротик, метательное копье, имеющее железный наконечник длиной 15-20 сантиметров и древко длиной 1,2-1,5 метра. Активно использовалось в Восточной и Северной Европе в IX-XIII веках как боевое и охотничье оружие. Сулица — это реактивный монстр со стартовой массой в 2 тонны с копейками, мощным пороховым двигателем и упитанным длинным телом с неширокими крыльями, размахом всего лишь в 2,5 метра, развивающий скорость в 300 метров в секунду. Система наведения, правда, так себе. Заданный торпедоносцем курс и простейший гироскопический автопилот. Поэтому, чтобы попасть в цель с вероятностью выше 0,7, надо вывести торпедоносец на дистанцию прямой видимости. Однако дальше вступают в действие совсем другие факторы. Точность прицеливания, скорость и направление ветра, удержание ракеты заданного курса и плотность огня ПВО. Скорость у сулицы больше 1000 км в час. Но на дистанции в 10-20 км поймать ее прицел роторного пулемета нефиг делать. Конечно, если речь о массированной атаке, по крупной, идущей постоянным курсом цели, можно бросать торпеды издалека. Но сейчас они пойдут с капитаном Шкловским одной парой. Поэтому оптимальные дистанции сброса сократятся до минимума, при котором выживаемость экипажей носит исключительно случайный характер. Атаковать придется под огнем и с самой малой дистанции, на какую решится пилот. Лена, скорее всего, этого не знала, но Ара отдавала себе в этом полный отчет. Она знала, на что подписывается, соглашаясь на вылет, и теперь страшно боялась возможного результата. Не того, разумеется, что не попадет, хотя и этого тоже, но не так сильно, как того, что этот бой станет для нее первым и последним. По всем выкладкам, результативность торпедных атак была гораздо ниже вероятности того, что пилот-торпедоносца не переживет свою безумную атаку. Ара все это знала, но и отступить не могла. И жалела сейчас лишь о том, что не успела попрощаться с родными. Даже короткой записки им не оставила. И еще о том, что так и не объяснилась с Виктором и не узнала, любит ли он ее, как Аре хотелось бы думать, или нет, поскольку все эти чувства она напридумывала себе сама. Она надела поданный техникам парашют, прихватила свой тревожный рюкзачок и первой полезла по приставной лесенке на крыло и дальше в открытую пока кабину. Струк-вампир — крупная машина, длинная, ширококрылая и высокая. В такую не сразу и заберешься, но в конце концов ей это все-таки удалось. Ара уселась впереди в кресло пилота. Лена сразу за ней, на место штурмана-бомбардира. На самом деле, Ара летала на струге торпедоносца всего пару раз. Да и то на предшественнике того монстра, который ей предстояло вести сейчас в бой. Однако быстрый осмотр кабины никаких незнакомых приборов и механизмов не выявил. И Ара начала подготовку к полету. Она вытащила из рюкзачка шлем, очки и перчатки, подключилась к бортовой системе связи, переговорила коротко с Леной, осталась разговором довольна, и тогда вышла на открытый канал связи с центром управления полетом. «Я СИК-3. К вылету готова». «Ждите, СИК-3», — откликнулась башня. «Готовность 0. Идете в паре с СИК-2». «Здесь СИК-2», — вклинился Каплей. «Извините, гардемарин, не спросил вашего имени». «Варвара Бекетова», — представилась Ара. «И курсант Елена Жихарева». «Очень приятно. Я Олег Шкловский. Но это вы уже знаете. Мой штурман Борис Домрачев». «Я иду первым. Вы, Варя, сразу за мной. Взлетаем с 10-секундным зазором. Сможете?» «Смогу», — довольно уверенным голосом предположила Ара. «Хорошо», — продолжил давать вводную капитан-лейтенант. «Здесь полоса идет практически точно с юга на север. Взлетаем и сразу поворачиваем на запад. Сейчас уже рассвело. Меня увидите. Идите тем же курсом, но отставая на 200 метров и метров на 100 выше. Справитесь? Должна. Это точно, подтвердил Олег. Должны. Пойдем по широкой дуге с набором высоты. В завершении маневра мы должны оказаться в эшелоне 2700 и идти с максимальной скоростью. А это 580 км в час. Курсом с юга на север. Если не поступит иных команд, валим любые большие корабли. Все ясно? Так точно. Хорошо, но учтите, Варя, атакуем вместе, и вы идете строго за мной. Это ясно? Да. Садимся сюда же. Продолжил между тем Коплей. Ну а если раздолбают и эту полосу, значит в заливе на воду. Вода в бухте спокойная, сесть можно, только скорости надо сбросить. Я знаю. Успокоила Ара Коплея. Все будет хорошо, Олег. Ну да, хмыкнул в микрофон пилот. Все будет хорошо, и мы поженимся. Делайте мне формальное предложение, господин капитан-лейтенант. Улыбнулась Ара. Непременно. Разговор продолжим по завершении миссии. По рукам. Готовность ноль, напомнила башня. Так точно, готовность ноль, отрепетовала Ара. Ждать было тяжело, но, к счастью, ей было чем заняться. Она разогревала машину, постепенно выводя температуру пара и его давление на стартовый оптимум, проверяла показания приборов, примеривалась к рычагам управления и к штурвалу. «С пушками разобралась?» — спросила она Лену по переговорному устройству. «Да вроде бы все стандартно», — сразу же ответила та. Она, по-видимому, тоже волновалась. «Все-таки первый боевой вылет. Еще бы не мандражировать. Все у нас получится», — уверила ее Ара, проверяя пусковой механизм крыльевых пушек. Струк-вампир — тяжело вооруженный самолет. Кроме торпеды он несет две крыльевых 20-миллиметровых пушки и одну 37-миллиметровую, стреляющую через ось винта. Это оружие передней полусферы. И еще есть пара оборонительных пушек. Спаренных 20-миллиметровых автоматов у штурмана, прикрывающего в бою заднюю полусферу. «Сид второй. Снова ожила башня. Старт. Сик третий. Приготовиться». Началось. «Пошли!» — крикнул Коплей Шкловский, и, глядя на то, как тронулась с места его машина, Ара прибавила мощности и снялась с тормозов. Несмотря на размеры и неслабую энерговооруженность, струк-вампир все-таки самолет, а не воздушный корабль. На нем нет левитаторов, и он взлетает с помощью паровой машины и винта, обеспечивающих тягу, и неподвижного крыла, создающего подъемную силу. Левитатор — устройство для технической антигравитации. Для производства левитаторов нужен минерал, называемый кравит или кравитис. Гравитатис лапис — невесомый камень. Этот минерал имеется только в этом мире. Месторождения его немногозначительны, добыча сложная и недешевая. А производство металла, который носит то же название, гравитис, требует высокотехнологичного производства. Размеры самых маленьких левитаторов, 3 кубических метра объема, объясняют, почему их нету на штурмовиках и прочих легких машинах. Поэтому взлет происходил по классической схеме. Ара вырулила на старт, увидела, как трудно отрывается от взлетно-посадочной полосы струк капитана Шкловского, и пошла вслед за ним. Разбег, набор скорости, отрыв и тяжелая машина, несущаяся под фюзеляжем 2 с лишним тонны стремительной смерти, поднимается над землей, закладывает вираж с подъемом и начинает карабкаться в прозрачное рассветное небо. Набрав высоту и завершив маневр, струк Ары лег на возвратный курс. Теперь она шла над океаном с севера на юг, постепенно принимая вправо, от трудной пристани в сторону залива Владимира. Уже на подходе к веселому Яру Ара увидела дымы и пожары. База горела, пылали руины поселка, бушевало дымное пламя над взорванными складами боеприпасов. Но высадить десант японцам все еще, по-видимому, не удалось. С земли по вражеским кораблям и штурмовикам вели огонь батареи ПВО, а в воздухе мелькали быстрые тени сибирских истребителей-перехватчиков. Как и откуда они взлетели, Ара не знала. Возможно, с той же самой полосы, с которой поднималась она, или с какой-нибудь другой подобной. Но даже на беглый взгляд было видно, что истребителей этих было до обидного мало. И все-таки они были, и они вели бой. «Вижу вас», — ожил в наушниках голос наземного центра. «Даю целеуказание. Тяжелый крейсер. Опознан как крейсер Кумана. Ведет обстрел территории, прикрывая высадку десанта. Координаты «Высота». Ара завершила маневр и увидела корабль, на который их с капитаном Шкловским выводил наземный центр. Он был огромен, настоящий монстр. И его тяжелые орудия, никак не меньше 150 миллиметров, утюжили сейчас позиции сибирских батарей ПВО и окопавшихся на вершинах сопок бойцов сил береговой обороны. Ох, и большой же гад. Она представляла, пусть и в самом общем плане, какими средствами ПВО оснащен такой большой корабль, и понимала, что пройти через заградительный огонь будет практически невозможно. И тем не менее, она не могла отступить. Страх, как ни странно, ушел. Сознание стало кристально ясным, но адреналин уже порядком вскипятил кровь. «Третий, здесь второй», — связался с ней капитан Шкловский. «Атакуем крейсер. Повторяю, атакуем крейсер. Идешь строго за мной. И не забудь, ты обещала подумать над моим предложением». «Так точно», — ответила Ара. «Прижмусь к тебе ласково. Предложение принимается». Как ни странно, этот короткий разговор поднял ей настроение, как бокал хорошего шампанского. «Что ж», — улыбнулась она мысленно, — «полетаем». Пока сближались с крейсером, Шкловский ей всю диспозицию расписал, что называется от и до, и в приказном порядке потребовал производить пуск с дистанции не ближе 6 километров. Ара пообещала «так точно» и все такое, но выбрасывать на ветер 420 килограммов взрывчатки не собиралась. Чем ближе к крейсеру сбросишь торпеду, тем больше вероятность того, что ее не собьют в воздухе. «Лена!» — окликнула она штурмана по внутренней связи. «Здесь. Ты как? За меня не беспокойся», — довольно твердо ответила курсант Жихарева. «Не подведу». «Спасибо. Кстати, меня зовут Ара. Встретимся в раю». «Давай, командир, я с тобой». Похоже, Ара в девушке не ошиблась. Не каждый сможет так хладнокровно идти на верную смерть. «Вот он!» — крикнула Ара, завершив разворот. «Теперь, Ленка, держись». Следующие 3 минуты Ара вела свой струк сверху вниз, выцеливая мидель вражеского крейсера. И почти все это время торпедоносец шел сквозь мощный заградительный огонь. Ара шла змейкой, пытаясь вывести свою машину из-под огня, выполняла маневры уклонения, ложилась на крыло, хотя это было довольно рискованно, имея в виду размеры и массу подвешенной у нее под брюхом торпеды. Но выходить из атаки не собиралась. Она лишь молилась, чтобы струк не развалился раньше, чем Лена сможет вывести торпеду прямо на цель. Штурман работала с системой наведения с улицы, беспрерывно внося поправки в механизм удержания мишени, который был назначен мидель крейсера «Кумана». Мидель — средняя, самая широкая часть корабля от борта к борту. «Сбрасывай торпеду!» — уже в 3-й раз приказал Шкловский, но Ара тянула до последнего. «Сбрасывай!» — крикнул он снова, получив несколько прямых попаданий в корпус торпедоносца. «Мне тебя не прикрыть!» Его струк парил, как перегретый чайник. От него отлетали куски обшивки, и в конце концов Шкловский вынужден был сбросить свою с улицу и уйти вниз с разворотом. Было очевидно, что его струк уже плохо слушается руля и вот-вот свалится в штопор. «Прощай, Олег. Встретимся, где встретимся». «Дистанция 5 километров», — напомнила о себе штурман Жихарева. «Есть захват. Уверена? Вероятность выше 0,8. Идем на цель. Вношу поправки». Торпедоносец трясло так, что Ара никак не могла понять, были прямые попадания или нет. Впрочем, она об этом и не думала, если честно. Она вела струк сквозь огонь и даже не сразу поняла, когда штурман доложила, что дистанция сократилась уже до 3 километров. Как раз перед этим на подлете к крейсеру рванула торпеда Шкловского. Вот же непруха. 2800. Сброс! Скомандовала Ара, выровняв самолет. Почувствовала, как подпрыгнул торпедоносец, освобождаясь от тяжкого груза. Увидела, как обгоняет их тяжелая ракета, и только тогда свернула с прежнего курса. Вот на отходе от цели в них и попали. Не смертельно, но фюзеляж и правое крыло, по словам Жихаревой, стали как дуршлаг. Однако самих Ару и Лену не зацепило, и машины летных качеств пока не потеряла. А значит, появилась возможность ударить по одной из японских десантных барж. Боезапас-то к пушкам все еще не растрачен, так отчего бы и нет. Сказано, сделано. «Дайте целеуказание на точку десантирования», — попросила она наземный центр, и в это время где-то близко за спиной раздался мощный взрыв. Ара взглянула через плечо. «В яблочко», — подтвердила Жихарева. «Точно в мидель. Ох ты ж! Командир, у нас на хвосте гости!» И завертелась. Торпедоносец большой, японские штурмовики маленькие. даже меньше старых сибирских кочей. И скорость у них выше, чем у струга, не говоря уже о маневренности. Но и струг не подарок, в особенности, когда бой идет не на жизнь, а на смерть. И ожесточение такое, что еще немного, и из ушей пойдет пар. В результате сначала Ленка подбила японца где-то над мысом Рудановского. Ара его добила с разворота из крыльевых пушек. А потом догнали уже их. И выбрасываться с парашютом стало поздно. И она ухитрилась посадить раздолбанный самолет на воду в бухте Южной, недалеко от устья Тимофеевки. Приложились на славу, потеряв разом оба крыла. Но, как ни странно, уцелели и даже смогли выбраться из быстро начавшей тонуть машины. Вынырнули, отплевываясь, повертели головами и снова нырнули, потому что японец, сукин сын, решил достать их хотя бы в воде. Но когда всплыли на поверхность в следующий раз, чтобы глотнуть воздуха, японец сам уже горел на линии прибоя. А кто его сбил и откуда? С берега или с воздуха, где все еще крутились сибирские кочи? Один бог знает. Но им было не до того, чтобы раздумывать над такими глупостями. Уцелели. Вот что главное. И они, не раздеваясь, не сбросив ботинок и не избавившись от табельного оружия, поплыли к узкой полосе пляжа. До берега было недалеко, а плавали обе неплохо. Сказывалась флотская традиция. Так что добрались до устья речки и там уже выбрались на сушу, сразу же спрятавшись в кустах. Ситуация была непонятная. Где-то здесь, похоже, противник высадил десант, и напороться на головорезов из японской морской пехоты совершенно не входило в их планы. Поэтому, едва выбрались на берег, сразу же взялись за оружие. По идее, оно не должно было отказать, побывав в соленой воде. Во всяком случае, так говорили преподаватели на курсе по выживанию. Проверить правдивость их слов, однако, не представлялось возможным. Оставалось надеяться на лучшее. Тем более, что вскоре им действительно пришлось нажать на курок. Ситуация, как они ее оценили, сидя в кустах на берегу невеликой местной речки, все еще оставалась неясной. Крейсер они, судя по всему, убили на раз. Мидель — это ведь главная машина. Разумеется, она прикрыта броней, но для с улицы палубная броня — не преграда. А взрыв главной машины убивает на месте даже тяжелый крейсер. Так случилось и с японцем. Куда делся капитан Шкловский, было неизвестно. Скорее всего, погиб. Однако умер он не напрасно. Свою часть дела он выполнил, прикрыв Ару и выведя ее на дистанцию результативной атаки. Потеря тяжелого крейсера, в принципе, единственного тяжелого корабля, обеспечивавшего десантную операцию, поставила японцев в трудное положение. Кроме Кумана, в высадке принимали участие старенький фрегат, он, к слову, уже горел, и три слабо вооруженных десантных корабля. Японские же штурмовики наверняка прилетели с островов. Скорее всего, с аэрополя в Шикотане. И, значит, действовали на пределе боевого радиуса. Так что, судя по времени, те, что все еще летали над заливом, были уже третьей, а то и четвертой волной. И долго бой такой интенсивности уже не потянут. А вот по поводу десанта никакой определенности не было и в помине. То ли высадился, то ли нет. И неизвестно, сколько высадили и где, если, конечно, десант добрался до земли. И значит, девушкам надо было двигать к своим, но крайне осторожно, чтобы не нарваться на чужих. Ну, они и пошли. Сторожка и со всем вниманием к деталям, медленно, но верно, забирая к востоку, то есть к сопкам, поскольку идти через лес казалось им наиболее разумным. Вот в этом лесу они и наткнулись на японцев. Встреча оказалась неожиданной и для тех, и для других, что не лучшим образом характеризовало морских десантников страны восходящего солнца. То, что их не услышали Ара и Лена, неудивительно. Они все-таки не для этого готовились. Но вот как японцы умудрились прошляпить двух девушек-авиаторов, это и в самом деле вопрос. Однако задумалась над ним Ара много позже. И даже тогда это был второстепенный, и уж точно, что не актуальный вопрос. А в тот момент, когда, выйдя на небольшую поляну, скальную проплешину среди не слишком густого леса, Ара увидела людей в пятнистых серо-зеленых комбинезонах чужого покроя и действовать начала сразу, не задумываясь и не отвлекаясь на посторонние мысли. Сказались характерные качества пилота и выучка, полученная в родном доме. Она вскинула руку с зажатым в ней горбатовым, и высадила в стиле техасских ганфайтеров все 7 патронов в невероятном темпе резкого, быстрого и чрезвычайно решительного стрелка. Японцы, что называется, даже мяукнуть не успели, а уже валялись на земле. «О как!» — выдохнула Ара и дернула за рукав впавшую в ступор Лену. «Ну ты что, подруга, трупов никогда не видела?» «Нет», — проблеяла штурман слабеньким, совершенно нехарактерным для нее голоском. «Ну и ладно тогда», — снова дернула ее Ара. «Я тоже, как-то не привелось. Бежим». Выстрелы-то прозвучали довольно громко, и не ровен час на шум могли прибежать другие десантники. Но, к счастью, не прибежали. Буквально через минуту, максимум через две, в лесу стали стрелять. Причем, кроме заполошной винтовочной пальбы, отчетливо были слышны стаккато сразу нескольких пулеметов и звучащие в разнобой короткие очереди автоматов. Это явно были как нельзя вовремя подоспевшие силы сибирской береговой обороны. Судя по интенсивности огня, сразу в нескольких местах и не так, чтобы далеко от девушек, завязался ожесточенный бой. Вскоре в дело пошли и ручные гранаты, и даже минометы. «Пойдем, заберем у этих странных ниндзей документы и оружие», — предложила Ара минут через 5, но Лена явно не была готова к новым подвигам. Ее била нервная дрожь, стучали зубы, но главное, эта гуманистка, со спокойным сердцем запустившая в японский крейсер крылатую ракету с мощной боеголовкой и тем самым убившая сотни офицеров и младших чинов, неожиданно запсиховала по поводу невинно убиенных японских десантников. «Они ведь нам ничего плохого не сделали!» «Если бы сделали, было бы поздно предпринимать ответные действия», почти спокойно объяснила свою позицию Ара. Однако Лена не унималась, неся какой-то совершенно неуместный в их обстоятельствах либеральный бред об общечеловеческих ценностях. «А не убей и возлюби ближнего». Это последнее достало Ару, что называется, до печенок. «Слушай, подруга», — спросила она тогда, — «ты с парнем когда-нибудь спала?» «Что?» — не поняла ее боевой штурман-торпедоносца. «Мужчине давала?» — уточнила Ара. «Нет», — изумленно раскрыла глаза курсант Жихарева. «А при чем тут это?» «А при том, что я, так уж вышла, тоже все еще девица. И начинать половую жизнь с изнасилования японскими десантниками не хочу. И это еще, если бы нас после этого не прирезали». Похоже, что с этой стороны Лена на произошедшую трагедию не смотрела. И объяснение Ары заставило ее задуматься. Но теперь у нее началась истерика уже по другому поводу. Лена да и Коты боялась жмуров и вообще боялась теперь уже живых японцев. И, соответственно, ни в какую не хотела покидать россыпь валунов, среди которых они сейчас прятались. Так что, в конце концов, Ара плюнула на напарницу и пошла одна. Очень осторожно, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху, насколько это было возможно в какофонии боя, Ара вернулась к давешней проплешине, осмотрелась и, не обнаружив никакой опасности, подбежала к мертвецам. Двоим она попала в лицо и грудь, третьему — только в корпус. В грудь и живот. Честно сказать, Ара раньше трупов тоже вблизи никогда не видела. Тем более ей не приходилось их кантовать. Но она напомнила себе, что не просто так погулять вышла. Не барышня чай, а боевой офицер-авиатор. И все-таки превозмогла страх и брезгливость. Собрала все документы, какие нашла в карманах японских десантников, забрала 3 короткоствольных пистолета-пулемета и совершенно замечательные десантные ножи производства небезызвестной прусской фирмы «Солинген» и быстренько растворилась в лесу. Торчать на открытом месте ей категорически не хотелось, а убежище среди камней казалось вполне надежным.